Осторожно стрельнув глазами туда-сюда, я убедился, что оптика бинокля меня не обманывает. Класс. Не так далеко от входа в убежище. В лабиринтах пещер расположился целый табор местных. Аборигенов, можно сказать. Их мне еще не хватало. Что они там делают, понятно, прячутся от ловцов. А вот мне это явно не в тему. Мало того, что рядом со входом расположились, так еще не дают мне возможности добраться до него незаметно. А ведь могут и навести ловцов. Да, тот хорошо замаскирован, но если знать, что искать, найти вполне реально. Вон беглецы вход явно не нашли. Я даже отсюда видел, что метки не тронуты, все на месте. Это был неплохой и, главное, безопасный вход в убежище, да еще быстрый. Покривившись, я отполз в сторону и задумался. Значит, придется использовать другой вход. Военные строители, когда устанавливали комплекс ПКО и углубляли шахты для выводов газа и огня при старте, как раз и использовали часть лабиринта этих пещер. Но в шахту вело всего два туннеля. Самый короткий мне, как я говорил ранее, перекрыт. А до второго еще нужно добраться. Да и не самый удобный он. Блин, еще 8 километров топать. Посмотрел на коммуникатор. Там шел обратный отсчет. Через 20 минут здесь будет спутник. Я нашел подходящее укрытие и затаился в нем. Достал из котомки, завернутый в материю, хорошо прожаренный со специями кусок мяса и впился в него зубами. В пути я уже третью неделю. Пайки давно закончились, даже НЗ. Так что перешел на подножный корм. Ничего, охотой нормально пополнял запасы продовольствия. Зная флору и фауну планеты, я легко добывал то, что можно использовать в пищу. Я определил, сколько ждать, пока спутники уйдут, и решил, что можно вздремнуть, а ночью двину дальше. Но осторожно. Ходить по ночам в горах уметь надо. К счастью, теперь такой опыт у меня имелся. Выработал, так сказать. Пока не поломался, осторожничал как мог. Уже через 5 минут, завернувшись в шерстяное одеяло, а по ночам в горах очень холодно, я спал крепким и здоровым сном. Очнулся от того, что кто-то резко дернул меня за ноги и обрушился сверху, фиксируя конечности. Ловко работали черти. Видно, что имеют большой опыт. Я лишь успел выставить локоть, и кто-то серьезно налетел на него, ойкнув. Работали против меня явно не охотники внешников. Брони не было, обычная на ощупь домотканая одежда. Похоже, аборигены из тех, что в пещерах прятались. Выследили таки. Как же это они так? Вроде внимательно осматривался. Наблюдателей на склонах вблизи не было. Только у пещер. Меня замотали в мое же одеяло, спеленав веревками. Так что я теперь напоминал большую шевелящуюся гусеницу. Однако не матерился, только зубами скрипел от злости, внимательно вслушиваясь, о чем говорят нападающие. Не видел их. Край одеяла закрывал лицо. Но все отлично слышал. «Сильно зацепило, Снэк?» — спросил один из неизвестных. Край одеяла уже спал с лица, так что я смог осмотреться. Говорил пожилой кряжистый мужчина, лет так за 150. По одежде сельчанин. Рядом еще двое. Один из них сидел на мне и заканчивал вязать узлы. Вот он явно был жестянщиком. Но вопрос был обращен к четвертому, молодому парнишке лет 17, что потирал живот. «Как дубиной врезал!» — пожаловался тот. «Я даже дышать забыл как!» «Ого-го!» — воскликнул пятый и последний нападающий, невысокий полненький живчик с обширной лысиной в одеждах сельчанина. Он оторвался от копания в моем бауле, показывая трофей. «Тут оружие есть! Вот повезло-то!» Я продолжал молча наблюдать за неизвестными, не произнося ни звука. Просто не видел причин. «Как-нибудь свалю, но за вещами своими вернусь. Нужно запомнить тех, кто оживленно распихивает их по карманам, явно считая мои вещи своей собственностью. Зря они так думают». «Не похож он на внешника. Да и комбез курсантский. Я такие уже видел». С сомнением в голосе сказал единственный жестянчик среди сельчан. «Ну и что? Тут вон сколько оружия. Заодно это стоило его захватить». Отмахнулся плешивый и тут же заорал от боли. За 3 недели Я взломал идентификаторы как на бластере пилота, так в игольнике, и приписал их к себе. Взяв бластер в руку, грабитель заорал, когда в ладонь впилась игла. Раньше в капсуле в рукоятке было сильное снотворное, выбивало из сознания часов на 8, как я смог определить, использовав его во время охоты. Наконечник копья смазал. Я сменил капсулу на свою, из аптечки, с ядом. Противоядие синтезировать смогу только я. Через час Плешивый умрет в сильных мучениях. Только я продолжал молчать. К чему сотрясать воздух? Остальные, наблюдая, как Плешивый слизывает кровь с ладони, осторожно положили оружие обратно в баул. Это неправильно. На всем моем оружии именно яд. Вот жестянщик, что изучал мой бластер с приклеенным к нему планшетом, лишь заинтересованно склонил голову. Похоже, тот разбирался в технике. «Я понял», — воскликнул тот. «Оружие управляется через этот планшет. Только он код доступа требует, а мы его не знаем». Все пятеро синхронно повернулись ко мне, на что я с презрением усмехнулся. «Потом этим займемся. У остальных планшетов и коммуникаторов тоже пароли. Узнаем их». Меня подхватили на руки. Ладно, хоть к палке не привязали. Но и так ничем от дикарей не отличались. И понесли к пещерам. Коммуникатор мой был снят со всеми другими вещами, кроме комбеза и обуви. Но я все равно определил, что окна еще не было. 2 часа до него. Значит, мы под наблюдением спутников. Странно, что эту группу еще не прихватили. Видимо, работы у ловчих групп столько, что их поставили в очередь. Другого объяснения у меня просто не было. Делать все равно было нечего, так что, прикрыв глаза, стал медитировать. Один из способов ускорить сбор маны – это брать ее у живых существ. Вот только они после подобного обычно умирают. С 2 носильщиками у меня был плотный контакт, так что я стал медленно тянуть из них силы, но не забирал совсем. Те быстро ослабли, так что их сменили. Из этих я тянул силу еще медленнее, пробуя разные режимы. Практики маловато было. Заодно они мне в качестве подопытных поработают, помогут дальше развиваться как псиону. Тут главное, чтобы донесли до пещер, а то так все отберу, останусь на открытой площадке посреди трупов прямо под спутником. Оно мне надо? Вот в пещерах и разберусь с ними. В чем-то мои планы пересекались с их, так что я не стал убивать сразу на месте. А все они были в зоне моего щупа. Я мог положить их в любое время. Не сразу и не одновременно, что позволит им нанести мне вред, но наверняка. Силы я откачивать мог из них попеременно и не так быстро, как хотелось бы. Иначе маной бы захлебнулся в том потоке, что направлял в свой запас. Кстати, теперь я понял, как тот псион в мегаполисе на наших с Шоном глазах убил 12 жестянщиков. Да он просто выпил их жизнь с помощью щупа. Опытный, в 30 метрах от них стоял. Я вот 4 слегка опустил на ману, так уже на треть заполнил источник, а тот 12 заглотил. Силен. Хотя, может, по-другому как-то убил. Я всего не знаю, пока только по защите специализируюсь, да и то не доучился. Молодой, нагрузившись моими вещами, шел в стороне, но на расстоянии работы с щупом. Дотянувшись до него, тоже стал пополнять свой резерв. Действительно, быстро получалось. Я в последние дни часто медитировал и практиковался в защите, постоянно тратя ману. Чем больше практики, тем лучше. Так что мой источник был почти пуст. А тут с 5 за час на 3 резерв поднял. Очень солидно. Надеюсь, в пещерах людей хватает. До пробки залью резерв. Когда мы наконец достигли пещер, навстречу выбежало несколько мужчин. Они сменили выбившихся из сил захватчиков. Те даже удивлялись, что так быстро устали. Пока меня несли к пещерам, из их разговора я смог узнать, как меня нашли. Да банально. Охотники возвращались с добычей. Тот малец, что от меня локтем получил, отошел по малой нужде и засек, как я в бинокль за их пещерами наблюдаю. Догнал охотников, они уже у пещер были. Сообщил, где неизвестно устроился. Мол, спать завалился. Вот и привел людей. Остальные у пещер оборону занимали. Вдруг я не один и готовится нападение. А тут радость какая. Пленник, да еще с ценной добычей. С оружием и так было плохо, а тут еще 6 единиц. 2 бластера и 4 игольника. Это еще если не считать 2 десантных виброножа, Причем все работает, что было редкостью, но пока не подчиняется. Как я успел рассмотреть, местные действительно вооружены так себе. Основное оружие – это крестьянские арбалеты. Хотя были и револьверы, и дробовики. Да даже за пару автоматов глаз зацепился. По сравнению с ними, я действительно был вооружен, как какой-то спецназовец. Малец, что шел впереди с моими вещами, звонким голосом объяснял, как взяли вражину, то есть меня. Причем радостно хвалился, что он за свой зоркий глаз получит комбез и ботинки чужака. Старшой, мол, уже твердо обещал. Я на это не обращал внимания. Пусть делят. План, как вырваться из плена и вернуть свое, у меня был уже сформирован. Поэтому я лишь ожидал удобного момента, когда начну действовать. Сейчас слишком много народу вокруг. По моим прикидкам, несмотря на плотное бурление людской массы вокруг, что мешало подсчету, в пещерах укрывалось никак не меньше 100 человек. Тут были и крестьяне, и жестянщики, но последние в меньшинстве, хотя явно составляли боевую группу. Видимо, охрана была на них. Эти опытные знают, как службу тянуть. Под радостные и ликующие крики еще бы вражину поймали. Меня занесли в ближайшую пещеру и двинули по туннелям дальше. А для них меня лучше назвать вражиной, только чтобы все мое имущество прилипло к их ручонкам. Договориться не получится, я это уже понял. Не отдадут они то, что попало им в руки. Значит, и я их жалеть не буду. Просто не видел причин. Я же их не трогал. Сами ко мне полезли. А насчет того, что получат за это посопатки, так нечего было вообще ко мне приближаться. «В голубую пещеру его!» — скомандовал старшой, отчего я напрягся. Название пещеры мне как-то сильно не понравилось. Оказалось, пещера действительно была голубой. Тут росло множество сталактитов, и через пролом в потолке лучи света создавали непередаваемую красоту. В пещере у небольшого озерца была голубая глина. Да она тут все покрывала. Вот и получилась реально голубая пещера. Меня по деревянным мосткам донесли до крупного валуна с плоской поверхностью и положили на него. С полчаса туда-сюда народ шастал глянуть на меня хотя бы одним глазом, пока подошедший старшой не шикнул, и охрана выгнала любопытных. «Коды!» — коротко велел тот, показывая мой же медицинский планшет. Видимо, тому было глубоко начхать на меня и на возможное сотрудничество. Ему главное получить коды к приборам, выпотрошить меня на информацию, ну и избавиться от тела. Классика. Я и сам обычно так действовал. «Зачем мне это?» — криво усмехнувшись, поинтересовался я. Мне нужно было потянуть время. В помещении было всего четверо. Сам старшой, помощник его, громила за правым плечом, ну и двое охранников у входа. «Коды!» — с напором повторил тот. «Развяжи. Пока не освободишь, ничего не скажу. Поверь, я знаю, что говорю. Пытки не помогут». Да, я тянул время. При этом щупом, фактически на пределе дальности, по очереди стал тянуть жизненные силы у обоих охранников, замерших у входа. Ослаблял их, чтобы одним ударом добить. Старшой и так был мной ослаблен. Я его не трогал. Тот крепился изо всех сил, явно чувствуя сильную усталость. А вот громила буквально клокотал внутренней энергией. Попеременно работая щупом, я брал энергию то у охранников у входа, то у громилы. Этот вообще как бездонная бочка, сколько ни тяну, а силы практически те же. Хотя и заметны глазу псиона изменения. «Режь!» — кивнул тот помощнику на меня. Я было напрягся, а вдруг действительно резать будет. Но оказалось, тот имел в виду веревки. Громила аккуратно срезал узел и распеленал меня, забрав одеяло. Я стал тянуть энергию только из громилы, что в стороне по-хозяйски сворачивал одеяло. Похоже, собирался прибрать его себе, да еще вместе с веревкой. Все тут хотят меня ограбить. Он сбледнул с лица и вдруг пошатнулся, изумленно осматриваясь, явно не понимая, что происходит. Растирая руки и плечи, крепко связали. Я щупом по очереди высосал силы из охранников. Они осели, потеряв сознание, а потом из громилы энергию забрал. Отчего тот тоже упал. Последним был старшой. Он обернулся на шум падения помощника, и я, вскочив на ноги, просто вырубил его ударом кулака по затылку. Куда и как бить я знал. Сил забирать у него ману уже не было. Просто некуда. Мой резерв был полон. Причем я еще и утрамбовывал. В общем, состояние у меня не сказать, что хорошее. хреновое, если честно. Похоже, перебрал я с маной. Не знаю, к чему это приведет. Нужно будет позже с инструкторами в тренажере посоветоваться. А пока разбираемся с той ситуацией, в которую я попал из-за этих людей. Мельком посмотрев в сторону проема в коридор, отметил, что тут пока любопытных не было. Спрыгнул с камня и подбежал к баулу. Он лежал на другом камне нараспашку. Быстро проверил, что в нем осталось. Котомки не было. Малец прибрал куда-то. В бауле были кучи наваленные вещи, включая мой пояс с кобурами и оружием. Местные прекрасно знали, что привязка только на хозяина. Не сбросить. Но, видимо, питали какую-то надежду, что я смогу это сделать. Это даже идиотизмом сложно назвать. Накинув пояс, застегнул его, проверил заряды в игольниках и бластере. Тот второй, что крупнее, с планшетом сбоку, куда-то затерялся. Мне кажется, он у жестянщика, который смог сообразить, для чего нужен планшет. Кстати, блок компа к обучающей капсуле и блок из кино к тренажеру были тут же, в бауле. Аборигены просто не сообразили, для чего они. Понятно, что электроника какая-то, а что именно, не ясно. Так что никому они не приглянулись. Убрав все внутрь, я по деревянным мосткам вернулся к телу оглушенного старшего. Он как раз зашевелился, ворочаясь в грязи. Подняв медицинский планшет, я отряхнул его от синей глины и спокойно вытер рубаху старшего, оставив грязный след на груди. Придирчиво осмотрел, не остались ли грязные разводы, и тоже убрал в баул. Кстати, свой коммуникатор с картой я так и не нашел, кто-то прибрал. Кажется, тот плешивый, что вот-вот умереть должен. Хотя уже умер, скорее всего. Он фигово выглядел, когда мы к пещерам подходили. Обыскал все тела. Находки были, в качестве трофеев подойдут. Тоже убрал в баул. Оба арбалета охраны я испортил безвозвратно. Болты тоже. Потом достал нож одного из охранников и прошелся по всем, делая аккуратные, дугообразные движения по горлу. Нож оттер от крови и вместе с ножнами убрал в баул. Это единственный клинок, который мне понравился. Остальные – откровенная дрянь. Заодно проверил его в работе. Также взял один из игольников, офицерский 100-зарядный, иглы парализующие. Конечно, надеяться на их действие глупо, как я успел убедиться. Вместо 3 часов цель оказывается парализована всего на полчаса. То есть 200 лет и на боезапас повлияли. Бывает, что и отказывает некоторое оборудование. Но с тем, что на складах правильно хранилось, проблем не бывало. Все четко работает. Проверив вставленный в рукоятку магазин 2-го игольника, тоже иглы парализующие, оружие уже было приведено к бою. Я спокойно вышел из пещеры. Коридор был пуст, но вдали слышался гул разговора, изредка прерываемый радостными воплями. Туда я и направился. Встреча с тем мальцом, что выследил меня, была неожиданной как для него, так и для меня. Тот внезапно вынырнул из тени. Огонь факелов в туннеле не давал нормального света, и небольшое ответвление пряталось в тени. Вот я его и не заметил. Тот даже подскочил, когда узнал меня. Но крикнуть или отпрыгнуть не успел. Одна рука у меня была согнута в локте, стволом игольника я отслеживал коридор впереди, чтобы сразу открыть огонь. Так что мне потребовалось всего лишь чуть довернуть кисть руки и выстрелить. Боезапас, несмотря на неожиданную встречу, и ведь двигался тот совершенно бесшумно, как в принципе и я. Бездумно тратить не стал. Всего одного выстрела хватило, как тот молча парализованный завалился на спину. Еще когда он вынырнул, я приметил свою котомку на длинном ремне у него на плече. Проверил ответвление. Там тоже факелы горели, но теней не было. Значит, никого. Поэтому снял котомку, проверив, что в ней осталось. Посуды не было. Обыскал тело. Нашел в тайничке на поясе 2 пластинки гипнограмм. Проверять не стал, мои или нет. Наверняка мои. Убрал в баул. После чего его же ножом чиркнул по горлу и оставил клинок рядом с телом. Я планировал всех, кто меня взял или собрался пытать, отправить на тот свет таким путем. Остальные меня не интересовали. В принципе, претензий к ним у меня не было. Только к отдельным особям. Подхватив тело, я затащил его в ответвление и бросил на пол. Теперь из главного коридора его не было видно. А сам направился изучать, куда ведет этот узкий коридор, где через пропасть перекинуты мостки. Не хочу, чтобы кто-то ударил меня в спину. Оказалось, тут была довольно большая пещера, и, судя по лежанкам, использовалась как общая спальня, причем мужская. Три лежанки из двух десятков были заняты. Вполне возможно, ночная смена охранников. Игольник прострекотал, выпуская в каждого по игле, после чего я внимательно осмотрел помещение, нет ли кого еще, и обыскал все лежанки. Нашел еще 8 гипнограмм и свой коммуникатор, сразу же вернул его на руку. Это, видимо, лежанка Малова. И еще по мелочи находки были. Посуду свою я тут же нашел, даже дополнил ее небольшим чайником и сковородкой. Всегда пригодятся. У стены была стойка с оружием. Перед уходом я все привел в негодность. Когда возвращался, гася факелы по пути, то услышал крик вдалеке. Вышел в центральный коридор и увидел незнакомого жестянщика, что бежал от голубой пещеры. Выстрелом снял его. Из-за людского гула вдали тревогу тот поднять не смог. Не услышал его никто. Ну а я двинул дальше, как раз в сторону основной массы людей. Заглядывая в разные ответвления, увидел детскую, около 2 десятков детей. Тут же суетились две женщины и старушка, видимо, дежурная воспитательница. Трогать я их не стал и незаметно отступил в темноту. Дальше оказалась большая пещера с дымоходом-провалом на потолке. Тут на большом костре жарили тушу быка, как приволокли-то. Запах, в принципе, приятный. Двое дюжих мужчин кряхтя крутили вертел, чтобы туша прожаривалась со всех сторон. Быстро осмотревшись, я обнаружил знакомые лица. Жестянщик сидел в стороне и все еще возился с моим бластером. Он старательно пытался оторвать приклеенный к нему планшет, видимо, посчитав, что это лишняя деталь. Жаль, я думал, что он куда умнее. Медлить я не стал. В каждую секунду меня могут обнаружить и поднять тревогу. Так что, подняв руки с перезаряженными игольниками, открыл огонь. Сначала снял жестянщика с моим бластером, чтобы тот не сбежал. Потом очередью прошелся по десятку вооруженных мужчин и стал вести быстрый одиночный огонь в спины остальной толпы, что окружало костер с тушей. Поначалу такое выбивание людей замечено не было. Работа игольников заглушалась радостными криками, когда бородатый повар с мясницким ножом отрезал очередной кусок и бросал его в таз. А когда, наконец, заметили, то было поздно. На ногах осталось едва треть. Некоторые закрутили головами, пытаясь понять, откуда ведется огонь. Но я находился в тени ниши, и заметить меня было практически нереально. Свет сюда не доставал. Быстро перезарядившись, я уже открыл огонь очередями, не экономя боезапас, как раньше. Одна игла, одна цель. Сейчас нужно торопиться, чтобы никто не ушел. И уже не важно, сколько вошло в тело того или иного аборигена. Одна игла или десяток. Раздались крики, начались метания, но я быстро их гасил, отстреливая самых ушлых, что кинулись к выходу. Близкая дистанция и достаток боезапаса позволили не упустить никого. Эх, не зря я на тренажере проходил групповые бои. Постоянно перемещаясь, вел огонь по разным целям. Тут ведь тоже практика нужна. Когда последние шевеления стихли, я перебежал к выходу и выглянул наружу. Так и есть. Охрана забеспокоилась, и сверху спускались двое с автоматом и арбалетом. Укрывшись, я дождался, когда они, осторожно прикрывая друг друга, пройдут в зал, и снял обоих. После этого собрал оружие в кучу, и только потом стал обыскивать людей. Особенно тех, что участвовали в поимке меня. Плешивого не было, значит, помер. А вот остальных я по горлу ножом чиркнул. Двое их было в зале. Ну и бластер свой забрал. Обыскал некоторые тела и, не разглядывая, убирал находки в котомку. Приметив, что один из мужиков, что ранее крутил вертел, упал рядом с костром одной рукой в огонь и кисть уже обугливаться начала, пинком ноги отбросил ее. Жаль, я не сразу заметил неприятность, что с ним случилось. Считай, руку он потеряет. Это я как профессиональный медик говорю. Если раньше от болевого шока не загнется. Что меня немного озадачило, пластинок гипнограмм было немного больше, чем у меня имелось в наличии. Видимо, прихватил запасы местных. Ну да ладно. Фонарь я свой тоже нашел, как и большую часть вещей. Но не все. Перед тем, как покинуть зал, зажевал из тазика хорошо прожаренное мясо. Потом достал из кобуры бластер и двумя выстрелами уничтожил все оружие, что собрал в зале, даже ножи. Понятно, что это доставит им серьезные неудобства. Фактически поставит на грань вымирания. Но как они со мной, так и я с ними. Хотели получить мое оружие и мои вещи, вот и я их лишил оружия и части вещей. После этого я стал углубляться в пещеры. Шел по сквозняку. Тут должен быть другой выход, иначе этого ветерка не было бы. Успел вовремя. Обеспокоенная охрана выслала большую группу. Но я ушел раньше. Хотя и мог их перехватить. Но не стал тратить боеприпас. 10 минут бега, и впереди показалось световое пятно. Выход из пещер. Выключив фонарик, подкрался к нему. Тут оказался всего один охранник. С дробовиком. Жестянщик. Засел грамотно. Но я снял его из игольника. Тоже парализующей иглой. Его смерть мне была не нужна. А вот дробовик и патроны прихватил, хотя это и лишняя тяжесть. Мне не так и далеко идти. Свое я всегда дотащу. Проверил время. Как раз окно. Спутников над головой нет. Так что спустился по склону и через низкорослый лесок направился быстрым шагом ко второму резервному выходу. Пока по пещерам крутился, приблизился к нему. 40 минут быстрым шагом, изредка переходящим в бег. При этом не забывал поглядывать по сторонам, чтобы не отследили. И я добрался до цели. Сразу углубляться в катакомбы не стал, а достал бинокль и в течение получаса изучал окрестности, нет ли хвоста. Вроде ушел я чисто, хотя... Присмотревшись, я кивнул себе. Есть преследователи. 5 жестянщиков и 12 крестьян, вооруженных кто чем. В основном просто дубинами. Еще бы. Оружие-то их я уничтожил? Некоторых я узнавал. Значит, отошли уже от действия препарата. А ведь вроде не оставлял следов, по камням шел. Как нашли? А, так там собака. Этого я не учел. В пещере собак не видел. Пробормотал я, заметив крутившуюся под ногами впереди идущего крестьянина шавку. Было видно, что та натаскана ходить по следу, даже странно. А не беглых ли рабов тот так отлавливал? Вполне возможно. На охотничью эта шавка как-то не походила. Задумавшись на миг, я решил брать эту группу. Собака точно приведет их ко входу. Да и сложно его не заметить. Конечно, время сняло часть сажи с камней, но все же бросалось-то в глаза. Как я и думал, двигаясь прямо по моим следам, собака повела группу преследователей точно к зеву пещеры. Ну, сами напросились. Я стал отступать в пещеру все дальше, пока не подобрал отличное место для засады. Преследователи появились через полчаса, осторожно шагая след в след, с факелами в руках. Так вот, что их задержало. Факелы делали. Медлить я не стал, а то шавка заверещит, сообщая, что я рядом. Открыл огонь из игольников. Можно и из бластеров, но боезапас не бесконечен. Да и пригодятся для более серьезного противника, чем эти плохо вооруженные крестьяне. В собаку я мстительно всадил 3 иглы. Быстро спустившись, я снял нож с пояса одного из жестянщиков и раз и навсегда решил вопрос с преследователями, не забыв про псину. Ушла группа и сгинула. А нехрен, я их не трогал, первыми начали. Да и преследовали они меня не чтобы цветами одариться и поблагодарить, что живыми оставил, а группа мщения, к гадалке не ходи. Единственное, собаку жаль было. Ни при чем тут скотина. Оставишь, следующих приведет. Оно мне надо. Так что рука не дрогнула. Развернувшись, я двинул дальше. Вопрос с преследователями решил. Теперь займемся своими делами. Коридоры, где была сажа на стенах после работы 6 пусковых ПКО, что тут были размещены, остались позади. Но я продолжал энергично шагать. Дойдя до определенного места, замер, поднял левую руку вертикально и 2 раза согнул ее под прямым углом над головой. Охранный дрон, единственный, что остался у меня, выбрался из ниши. Первичное опознание прошло, теперь основное нужно пройти. Подойдя, подключился к нему планшетом, при этом его разрядники упирались мне в грудь и живот, и ввел код. Вот теперь опознал, так что остался в коридоре на боевом дежурстве. Кстати, нужно будет его зарядить, 1/3 всего осталось. А сам двинул дальше. Немного совсем прошел. Буквально через 100 метров приблизился к узкому камню высотой с 2 меня и прошел в нишу за ним. Со стороны она незаметна. Так искусно сделана, пока вплотную не подойдешь и не увидишь. Тут были ступеньки. Так что, вздохнув, мне нужно было подняться на высоту 100 этажей. Стал подниматься по круговой лестнице. Она искусственная, вырезанная в камне горнопроходческим или строительным дроном. Думаю, первое вернее. Как раз их работа. Это место я нашел по чистой случайности. Вспугнул, пролетая мимо по ущелью местного орлана. И развернулся, чтобы вернуться. Меня поразило то, что тот вылетел, казалось бы, из цельной стены каньона. А вблизи с удивлением рассмотрел достаточно большой зев явно рукотворной пещеры. Она находилась под козырьком, да еще туннель делал поворот. Мастер маскировки поработал. Я довел челнок до поворота туннеля. Причем поворот такой плавный, что я понял, что он рассчитан на пролет именно такой крупной техники. А за поворотом большая площадка, где можно развернуться носом к выходу. Тут же бронированная дверь. Как выяснилось, вела она в центр управления комплексами ПКО, центральный пункт управления. Все пульты обесточены. И давно уже. Судя по ним, под управлением этого центра было 12 комплексов, в каждом от 6 до 40 ракет, в зависимости от мощности. Когда я вскрыл командный пункт, то оценил удобство пользования. Тем более размеров помещения вполне хватало, чтобы вывести сюда все мои накопления. Челнок стоял на парковке в режиме легкой консервации. Большая часть припасов в бункере, особо ценная на борту челнока. Исследуя центр, когда начал перевозить имущество, обнаружил дверцу и лестницу вниз, видимо, резервный выход. Спустился по нему в те катакомбы, где дежурит дрон. А потом двух ремонтников вниз отправил. И они, побегав по катакомбам, составили их схему. Вот только с теми пещерами, где засели аборигены, они как-то не пересекаются. Попасть в центр можно двумя способами. На летающей технике, вроде моего челнока или погибшего геройской смертью глайдера, либо, как я сейчас, по лестнице. Блин, 50 этажей всего прошел, а после прошлых приключений сил одним заходом подняться уже как-то не было. Пришлось посидеть на ступеньках, чтобы перевести дух, после чего продолжил подъем, пока, наконец, не оказался в небольшом тамбуре. Луч фонаря осветил простую пластиковую дверь, я открыл ее и прошел в коридор. Тут слева и справа небольшие казармы для проживания сотрудников и каюта командира. Но они у меня под склад были переделаны. Я прошел в центр управления ПКО и с некоторым трудом открыл бронированную дверь. Толстая, зараза, но полегче, чем в бункерах ставится. За дверью, шлюзовой тут не было, я чуть не ткнулся в корму своего челнока. Для красного словца чуть не ткнулся в дюзу, но она была выше на 2 моих роста. Осмотрев корму судна, я с нотками счастья выдохнул. Добрался. Закрыл дверь, повернул штурвал, прошел к шлюзовой и, откинув панель управления, активировал ее открытие. Искин не спал, так что встретил меня. Отдав ему приказ на частичную расконсервацию судна, сразу направился в санблок. Там протерся влажными салфетками вместо душа, хоть так привел себя в порядок. Наконец сменил старый потасканный комбез курсанта на новенький из запаса и, чувствуя себя обновленным, занялся делами. Ни минуты терять не хотелось. Первым делом спустился в трюм. Тренажер псионов уже запускался, как и обучающая капсула. Заглушил их и блоки компа, и искина. Вставил те, что принес с собой. Пока новички принимали оборудование и готовились к дальнейшей работе, я вернулся в пассажирский отсек и, достав планшет, быстро просмотрел, что мне досталось из последних находок. Надо сказать, где-то четверть от общего числа были мне незнакомы, не мои. Да и не все по своему списку нашел. Видимо, часть моих вещей осталась у Варюк. Ладно, черт с ними. У меня эти гипнограммы были продублированы. Я и так серьезно наказал их. Зато в ответ получил другие, которые мне тоже пригодятся. Например, сразу две. Следопыт 6 уровня или повар лучшее собрание, также 6 уровня. Были и другие, что со временем могут пригодиться. А что за гипнограмма такая «Латийские игры для новичков 5 уровня»? Надо будет чуть позже разобраться, когда выход на Содружество будет. Особенно на их огромные сетевые архивы. Дожидаясь в пассажирском отсеке, когда офицерский паёк разогреется, я размышлял. Учиться буду, это без сомнений. Но меня беспокоили черные. Пока они частично контролируют планету, есть шанс покинуть ее. Не так по-глупому, как глава, что попер напрямую, пока не попал в руки работорговцев, а более изящно. Я все еще надеялся завладеть каким-нибудь кораблем. Должны они на территории крепостей быть, хотя бы резервные для спасения. Сложность в том, что добраться до обшивки такой крепости – задача почти невозможная. Была еще одна проблема. Топлива в баках челнока хватит только на взлет, небольшое маневрирование и возвращение. И все, встанет на прикол. Слишком много я полетал 3 месяца назад. Так что если лететь к крепостям, то нужно придумать что-то такое, чтобы полет не прошел впустую. Когда черные возьмут систему под контроль и отрубят глушилки, поимка меня станет лишь вопросом времени. Так что уроки это, конечно, хорошо, но нужно подумать, как выбраться с планеты. И что уж говорить с территории бывшего королевства. Тем более вперед подталкивал зуд исследователя, а на территории крепостей я наверняка найду много интересного. Пока есть окна, стоит этим воспользоваться. Решено. Пару дней планирую возможность проникновения на территорию крепости. А дальше уже дело везения и удачи. Почему-то у меня была полная уверенность, что все получится. Кстати, а не дар ли предвидение о себе дает знать? Я проходил тестирование в тренажере, где опытные инструкторы подсчитали, что дар предвидения у меня очень слабый. Возможно, лишь редкие всплески. Не такой ли это всплеск? Но никакой идеи пока ко мне не приходило, как попасть на территорию крепости. Так что, прекратив насиловать мозг, я решил пообщаться со стариками-инструкторами, может, подскажут, что дельное. Тем более я подучил некоторые знания, заодно потренируюсь в них. Да, знаю, 3 недели назад еще нужно было в тренажер залезть. Но напомню, черные тогда вскрывали мой бункер, и у меня было только одно желание – как можно быстрее свалить. Правда, я тогда не знал, что это имперцы. Думал, из королевства. Обязательно сделают крайним, что я людей их побил. Вот и прятался. Как оказалось, не зря. Спустившись в трюм, быстро и ловко разделся и скользнул в тренажер. Инструкторы были верны себе. Я должен выполнять их задания, но и одновременно отвечали на вопросы. Сконцентрироваться сразу на 2 делах плохо получалось. Но в последнее время я стал замечать, что мне с каждым днем это все легче. Значит, действует методика. Вот и сейчас, под придирчивыми взглядами стариков, выстраивая схему пирамиду средней сложности по физической защите тела, та постоянно рассыпалась, никак сосредоточиться не мог. Я беседовал с ними. Те объяснили, что переполнение маной, наоборот, положительно сказалось на мне. Резерв скакнул в размерах на 12%. Но постоянно так увеличивать не стоит. В следующий раз лучше не раньше, чем через год. За это время и источник в себя придет после такого стресса, но и магические каналы чуть расширятся. Я с уважением относился к их мнению, хотя и понимал, что это программы, но уж очень искусные. Все же в тренажерах псионов стояли и скины серьезные, уровня крейсера. Когда у меня наконец начало получаться плетение защиты, то старики 10 раз заставили ее разобрать и собрать заново для закрепления результата. С каждым разом выходило быстрее и быстрее. Я обходил свои прошлые ошибки, что сказывалось на качестве работы в лучшую сторону. 4 часа я провел в тренажере в реале, а внутри прошло почти 5 суток. Я уже привык к такой разнице во времени, да и разобрался, в чем дело. В тренажере специальными стимуляторами мое сознание разгонялось, так что час тут, сутки там. Вполне удобно. Мне нравилось. Жаль, в реале это невозможно. Не будешь же на себе носить тренажер, что будет поддерживать тело и мозг. Как бы то ни было, старики дали мне направление, по которому стоило бы строить план проникновения на территорию крепости. Те находятся в параноидальном режиме, где для них все враги. Открывают огонь по всему живому или опасному. Значит, мне нужно стать ни тем, ни другим. За эти 5 дней в тренажере я разработал план, и он, на мой взгляд, был вполне жизнеспособен. Так вот, для сканеров крепостей я должен стать ни живым, ни опасным предметом. Они на такие не обращают внимания. Добравшись на челноке до границ зоны безопасности любой крепости, лучше из тех, что на последнем издыхании, накинуть на себя магическую защиту, чтобы сканирование показывало, что в скафе мертвое тело. Такую мелочь и скины крепостей уже не отстреливают, энергию берегут. Это тоже непросто, ведь засечь, что скаф рабочий, они легко смогут. Отключить я его не могу, замерзну. Не знаю плетений для подогрева. Да и без воздуха долго не продержусь. Значит, защиту нужно растянуть и на скаф. Это вполне реально. Я тут же и потренировался. Был один минус. В таком случае моя магическая энергия утекала быстрее. Щит, если его натянуть еще на скаф, буквально жрал энергию. К счастью, источник у меня полон, и щит сможет работать около 16 часов, пока источник не опустеет. Должно хватить, пока лечу до станции. На месте я уже уберу защиту со скафа и оставлю на теле. Экономия огромная. Долго смогу держать. Укрыв челнок где-нибудь за зоной безопасности, я полечу к обшивке крепости. Расчеты показали... Блин, у меня при этих расчетах 6 раз схема пирамид разваливалась. Никак сосредоточиться на двух делах не мог. Лететь мне не меньше 6 часов. Чем сильнее оттолкнусь, тем быстрее долечу. Никаких движков на спину или чего-то подобного. Только неуправляемый дрейф. Причем время полета я брал от момента пересечения зоны около бортового контроля. Дальше встреча с обшивкой крепости, где контроль не такой плотный. Я смогу довольно продолжительное время оставаться незамеченным. Тем более я знаю, где эти точки контроля, и обойду их. А то вдруг эскины озаботятся, чего эта скаф с мертвецом внутри двигается. Да еще шустро так. Дальше уже по обстановке. Но я в себе уверен. Тем более техник-универсал по подобным крепостям. Специально учил. Знал все ходы, чтобы добраться до нужных мест. Конечно, в те, что серьезно охраняются, это диспетчерский модуль с эскинами, реакторная, арсенал и остальные важные объекты, я не полезу. Но на второстепенное вполне. Там я буду чувствовать себя как рыба в воде. Что важно, эскины крепости тоже прекрасно понимают, кто такие псионы, и имеют разработанную тактику противодействия им. Особенно псионам-диверсантам. Так что не все щиты подходят для подобной операции. Но эта самая схема пирамида, которую старики учили меня создавать, годилась. Под ее действием сканеры и скинов меня не обнаружат. Ею же я и скаф накрою. То есть сделаю видимость, что сам скаф мертв и с мертвецом внутри. От сканеров спрятаться не смогу, знания не те. Или так, или никак. Именно поэтому я с такой тщательностью изучал эту защиту, и инструкторы были такими придирчивыми. Так что, в принципе, лично я был готов к подобной операции. Теперь дело за материальным обеспечением. Я поспешил наружу. У меня были 4 скафа. На складе обнаружил с комбезами. Видимо, кто-то случайно тут оставил или прислал на склад. Так они и остались там, задвинутые в самый уголок. Я их обнаружил-то, когда все вывозить начал. Все 4 маломерки курсантские. Обычные скафы, не боевые. Правда, и не пустышки для спасения, которые чуть ли не одноразовыми считались. Автономность – сутки. Возможность питания и сброса отходов. В общем, приличные скафы. Тем более автономность повысить не проблема, если взять с собой картриджи с воздухом для удаления отходов и с питанием. К счастью, они у меня были. Вот я и ходил по складам, отбирая то, что возьму. В принципе, не так много вещей. 2 планшета, запас картриджей, малый и средний инструментарий, с 10 пайков, вибронож, игольник и все. Бластеры или что-то другое, даже дронов, не возьмешь. Крепости могут отреагировать. Рисковать не буду. Сейчас все поставлено на кон. Для взлома программы на планшетах. Еще кристаллы с ними возьму. Если потребуется, напрямую задействую через планшет.